30. Игорь шел как будто просто так. Просто так вышел из подъезда и шел себе. Без смысла, без мысли. Пакетик, правда, в руках нес полиэтиленовый под названием «Спасибо за покупку». В пакетике лежала колбаса, хлеб и бутылка водки под названием «Желка». Ну и что? Почему, собственно, не выйти из дома с полиэтиленовым пакетом под названием «Спасибо за покупку», в котором лежат колбаса, хлеб и бутылка водки под названием «Гжелка»? Разве все это что-нибудь значит, о чем-нибудь говорит? Странная бомжиха по имени Екатерина Алексеевна там же сидела, где и давеча, только одета была лучше, краше была одета, будто ждала его. Та часть, которая бомжихина, исчезла куда-то вовсе, зато вторая составляющая, которая нормальная, распространилась на все бомжихино существо, отчего оно, собственно, бомжихиным быть перестало. «Ах!» — обрадовалась Екатерина Алексеевна. «Игорь Маркович явились! Радость-то какая! Неужто в гости пожаловали?» Игорь отвечать не стал. Стоял себе посреди улицы с полиэтиленовым пакетом и ощущал себя неприятно. «Что ж вы растерялись-то, Игорь Маркович?» — суетилась Екатерина Алексеевна. «Вы перепихнуться пришли? Хорошее дело, правильно. А чё б не перепихнуться двум еще не старым людям?» Слово «перепихнуться» Игорю не нравилось. Раздражало оно его филологический ум. «Любовью там заняться или даже чё покрепче? Это да, это пожалуйста. Выражение хоть основательность, если серьезность, а тут нате вам перепихнуться какое-то». Он захотел сразу же развернуться и уйти. Но что с пакетом-то делать? Зря он, что ли, его приготовил. Конечно, как бы просто так приготовил, но все-таки... Екатерина Алексеевна его замешательство по-своему поняла по-женски. «Сомневаетесь, что ли, во мне, Игорь Маркович?» «Это вы напрасно, ей-богу, напрасно. Я тело-то же вам свое показывала, белое, или нет?» И, не дожидаясь ответа, стала... тело показывать. Не все, конечно, а конкретно сначала начала груди вынимать прямо из декольте. Грудь большая была, вынималась плохо. Ну, даже потому, как плохо вынималась грудь, хотя Екатерина Алексеевна старалась очень, одной рукой подталкивала, другой вытягивала, даже зубы сжала от напряжения. Так вот, не видя даже груди, однако, ощущая ее огромную белизну, Игорь застыл на месте и понял. Даже, скорее, прочувствовал всем буквально своим телом. Не зря он купил пакет полиэтиленовый под названием «Спасибо за покупку» и заполнил его всем тем, чем заполнил. — Что ж вы, Екатерина Алексеевна, делаете? Право слово почему-то, — прошептал Игорь. Екатерина Алексеевна грудь между тем почти вынула и даже сосок показал, крупный такой, страстный. Здесь же улица все-таки неловко. — Так я только показать товар свой хотела. Екатерина Алексеевна грудь убрала, на удивление, быстро. Вынимала долго-долго, а убрала раз — и все. Как не было ни груди большой и белой, ни соска напряженного. Игорь на Екатерину Алексеевну смотрел пристально и молча, вроде как сосредоточивался. Смотрел будто бы на женщину, а видел только ее грудь. Грудь закрывала, словно для него все остальное. То есть, если... бомжиха раньше из двух частей состояла, то теперь она как бы состояла из одной только груди. Смотрел он, смотрел, а потом и говорит слова для Екатерины Алексеевны неожиданные, а для него самого, для Игоря-то, принципиально, можно сказать, важный. «Не могли бы вы, любезная Екатерина Алексеевна, глаза ваши закрыть? Больно мне любопытно поглядеть, как вы это закрытыми глазами выглядеть будете». Екатерина Алексеевна удивилась, конечно, чрезвычайно, и отвечает: «Если вы по поводу второй моей груди сомневаетесь, или еще по поводу чего-то, я могу показать вам буквально все, вы только попросите, вы даже намекните просто, но только так, что я поняла, я ведь женщина, не сказать, чтобы очень ученый, и не всякий намек в состоянии воспринять без задержки». Но Игорь оставался непреклонным. «Мне бы желательно на вас именно с закрытыми глазами взглянуть, чтобы понять, как вы будете выглядеть, ежели глаза ваши прикроете. У меня-то еще Водочка есть в пакете и колбаска с хлебушком мягким. Екатерина Алексеевна думала мысли разрозненные и панические. Глаза закрою, а у меня тюк ножичком. Вряд ли. В конце концов, кто ее интеллигенцию разберет? Я ему сиську показываю, а ему на мое безглазое лицо поглядеть охота. Может, он, конечно, и маньяк, но водку-то принес. А водка, положенная прямо из морозилки в полиэтиленовый пакет под названием «Спасибо за покупку», как раз тут оттаивать начала. Отчего на пакете силуэт бутылки заманчиво проступил. Екатерина Алексеевна на силуэт этот соблазнительный поглядела и глаза свои закрыла. Очень она Игорю в этот момент понравилась. Просто даже и не помнил, когда ему еще так нравились женщины с закрытыми глазами. «Во время нашей первой встречи, — проговорил Игорь, — вы тут рассказывали очень красочно про некий подвал, находящийся в полном, так сказать, вашем распоряжении. Могли бы мы в него проследовать прямо вместе с моим полиэтиленовым пакетом, если, разумеется, вы иных планов не имеете?» Екатерина Алексеевна глаза тот же час открыла, грудь сбившуюся на место поставила, Игоря за руку взяла, причем за ту именно, где пакет был, и повела куда-то. В подвале, где проживала Екатерина Алексеевна, человек без определенного места жительства, бомжиха, то есть, определенно было хорошо. Чисто прибрано, и кровать стояла наготове. Две подушки, простыня, одеяло, у которого один угол отогнут, а то ощущение создавало, что кровать не просто так стоит, а наготове. «Мы сначала пить будем или сразу перепихнемся?» — спросила Екатерина Алексеевна. Не дожидаясь ответа, начала раздеваться. Раздеваться она начала не сверху, а почему-то снизу, причем одним движением сняла сразу все, что снизу было, обнажив не только ноги, но и все остальное. Другим резким и однозначным движением сняла то, что было надето сверху. Так получалось, что вот буквально секунду назад в подвальчик спустились, и вот нате вам. Екатерина Алексеевна уж обнажена буквально везде, и в этом абсолютно обнаженном виде ставит на стол два граненых стакана, а еще досочку кладет деревянную и нож, чтобы колбасу и хлеб резать было сподручней. Екатерина Алексеевна поворачивается к Игорю лицом, то есть грудью и то есть всем остальным, и спрашивает так по-деловому: «Так что, Игорь Маркович, выпьем для начала? Со знакомством-то с этим». Игорь на Екатерину Алексеевну смотрит и оторваться не может. Уж очень она ему нравится. Но при этом он из полиэтиленового пакета достает водку под названием «Гжалка», хлеб и колбасу. Достает молча. Говорить нет сил. Да и смысла никакого нету разговаривать. Смотрит, однако, внимательно, чувствует при этом. Сердце сильно колотится, что явно выдает волнение. Екатерина Алексеевна, ничуть, надо сказать, своей обнаженности не стесняясь, нагибается к столу и начинает колбасу резать. И грудь ее при этом колеблется так соблазнительно, что удержу нет. Так и хочется грудь схватить руками, чтобы колебания эти пропадающие бесспысно зафиксировать. Екатерина Алексеевна все режет и режет, а грудь все колеблется, колеблется. И вот ж не выдерживает Игорь. И руки начинает к Екатерине Алексеевне тянуть, имея при этом цель конкретную вполне зафиксировать грудь ее, лучше обе. Ну вот беда, тянет руки, оттянуться никак не может. Фантастический просто феномен. Вот руки длины нормальные, вот грудь совсем близко, а одно до другого достать не может никак. «Что ж вы, Игорь Маркович, никак боитесь меня?» — спрашивает Екатерина Алексеевна. И поворачивается к нему лицом, то есть грудью, которая продолжает колебаться, следуя закону инерции, а значит, и всем остальным поворачивается абсолютно, надо сказать, обнаженным и весьма, признаться, притягательным. Игорь снова к ней тянется, потому что очень хочется дотронуться до этого белого, явно к любви готового тела, но не получается никак дотянуться. Ну, просто мистика какая-то. «Надо бы раздеться, — думает Игорь, — а то она раздета, а я как дурак в штанах. В этом, конечно, все дело». Почему-то кажется Игорю, что если эти штаны снять, то от этого каким-то непостижимым образом руки удлинятся. Глупость, конечно, но, с другой стороны, вдруг он же начинает расстегивать ремень на брюках, но вдруг понимает: мама дорогая, как же я нелепо буду выглядеть в подвале, да еще без штанов, и застывает его рука на полдороге, и замирает он в нерешительности, то ли снимать ремень, то ли, наоборот, затягивать. Екатерина Алексеевна начинает хохотать, весело, искренне, со смехом, и от этого все ее тело колыхается невыносимо соблазнительно. Игорь смотрит на ее грудь, даже прямо, скажем, на сиськи смотрит, которые вверх-вниз и вправо-влево передвигаются, и понимает с ужасом, что не только такой прекрасной, такой желанной груди, то есть конкретно сисек, не видел никогда в жизни. Потом он Екатерину Алексеевну начал подробно осматривать. Приступил к осмотру снизу, поглядел слюну, проглотил, глаза поднял, а там грудь. Сердечко забилось нервно. Еще выше поглядел и понял, что вовсе уж никакая не Екатерина Алексеевна перед ним колеблется всяко, а вовсе даже Ирина. Ирина смотрит на него иронично и спрашивает, причем не ртом, а одними глазами только: «Ну что, Игорек, перепихнемся, я сначала тебе стихи прочитаю?» Сформулирован вопрос в манере поэтессы, в общем-то, несвойственной. Ирина начинает надвигаться на Игоря, медленный отчет зловещ. Грудь ее, что интересно, хоть и странно, но не колеблется по-доброму при движении, но стоит упруго, твердо, словно две ракетные установки. Игорь кричит: «Нет, не надо стихов, не надо, нет!» Ирина возражать не возражает, но надвигается неотвратимо. Игорю становится так страшно, что сил уж никаких нет оставаться в этом жутком подвале. И он просыпается. Игорь проснулся под утро. Небо только-только начинало сереть, и машины еще не гундосили стадно под окнами, а лишь изредка по-морскому накатывали свои шуршания по асфальту. «Что со мной творится?» — размышлял Игорь, уставившись в потолок. «Я ждал, что будет кульбит. А происходит полный шангец. Мне кажется, я уж практически довел его до ручки, дальше некуда. И что? Что за сны идиотские мне снятся, как будто я 15-летний мальчик, к тому же начитавшись каких дурацких рассказов?» В сером провале за окном постепенно выступали очертания домов. В шуршащей темноте возникали голоса людей, лай собак, которых начинали выводить на прогулку. Заскрипели двери гаражей ракушек. Наступало утро. Марина крепко спала, как всегда, повернувшись к Игорю спиной. Игорь погладил ее по волосам. Марина никак не отреагировала, тогда Игорь обнял ее. Марина пошевелилась и прижалась к нему спиной. Игорь обнял ее сильнее. «Санечка!» — прошептала Марина. «Или послышалось?» «Маринка!» — тихо позвал Игорь. Маринка повернулась, открыла глаза. «Игоречек, приснится чушь такая!» И она обняла Игоря крепко, как умела обнимать только она.